Тейлор такая постановка вопроса, кажется, слегка удивила. Но ведь и правда, их программа обучения, как и учебники, явно не являются каким-то секретом или тайной. Разумно, совсем как-то вылетело из головы. Думаю, во второй половине дня можно будет прогуляться, а пока дома попрактикуюсь в столь необычном чтении. При этом сама занимаясь чем угодно, кроме чтения, я предпочитаю считать это дополнительной практикой, гордо задрала нос Тейлор. Конечно, конечно, хочешь посмотреть что-нибудь, почему бы и нет, пусть будет день семейного кино. Виктория Даллан была на вечернем променаде, в своей обычной, негеройской одежде, хотя, когда ее переполняли эмоции в процессе, она все равно иногда порой забывалась, и обнаруживала себя в воздухе. Эми подобным постоянно возмущалась, но сама она отшучивалась, что ходить – удел плебеев, дразня свою сестренку. На деле же, несмотря на то, что ей действительно нравилось летать и ощущать свое некое превосходство над другими в этом, ее вполне устраивало как ходить ногами, так и летать. Просто летать было удобнее в большинстве случаев, не так ли? И, несомненно, когда она взлетала, она привлекала внимание к своей персоне. Ее, в общем-то, и так знали, но удивительно, как легко потеряться для героя, сменив одежду на обычную. Ее сестру и вовсе узнавали зачастую, лишь опознав сначала ее саму. Вот и сейчас она вновь обнаружила себя в воздухе, замерев у витрины очередного магазина. При этом она была в несколько скверном настроении, ведь она была на прогулке с Дином, когда того вызвали в офис СКП для тестирования какого-то нового кипа. Ей самой хоть и было интересно, но напроситься не вышло, что вовсе не добавило ей настроения. Эми и вовсе отказалась, решив потратить свои несколько свободных от больницы часов на чтение каких-то книжек дома. Зануда. В итоге она осталась одна, и на глаза совершенно не попадался никто знакомый, к кому она могла бы пристроиться за компанию и потусоваться хоть с кем-то. Вдруг, ее охватило какое-то странное чувство тревоги. Она начала озираться, но ничего странного не заметила, разве что люди пялились на нее, образуя некое свободное пространство вокруг нее. Но это вовсе не воспринималось ей хоть сколь-нибудь странным. Люди вели себя как обычно, но она определенно ощущала нарастающее чувство угрозы. Пока она озиралась, тщетно пытаясь понять, что же не так, и даже взлетев повыше, чтобы охватывать взглядом больше пространства, она даже обнаружила, что начинает бояться. Осознание этого даже заставило ее замереть, но потом в ней тут же начал вскипать гнев. Она боится довольно малого списка вещей, и в основном это опасение за своих близких, нежели конкретный страх перед чем-то. А значит, это наведенное извне чувство, где-то рядом властелин. Но вглядываясь в людей, она видела странную картину. Опасливо косились лишь на нее, образуя все большую зону отчуждения, вспомнился термин из фильмов, обходя ее по большой дуге. Кто-то заставляет еще и людей вокруг бояться ее. Гррррр, кто бы это ни был, он за это поплатится. Тут ее бегающий из стороны в сторону взгляд уловил одну странность. Несмотря на начавших спешить убраться куда подальше людей, она наткнулась на взгляд одной девушки, сидевшей на террасе неподалеку и продолжавшей спокойно потягивать напиток. Она быстро подлетела к ней, опуская свои руки на стол и начав буравить девушку своим тяжелым взглядом. «Это все ты?» Та лишь степенно закончила пить, и лишь после этого соизволила ответить ей, совершенно не смущенная ее поведением. «Тебе лучше быть конкретней, что именно все?» И уставилась на нее со слегка заинтересованным взглядом. Перед ней явно кейп. Она видела разницу во взглядах на нее среди обычных людей и кейпов. Лишь у малого количества людей, вроде некоторых офицеров СКП, во взгляде на кейпов не ощущалось ничего особенного, но большинство все равно видело перед собой кого-то явно выделяющегося, и она научилась определять это по чужим взглядам уже очень давно. «Ты нагоняешь страх на окружающих, я явно ощущаю неестественные впечатления, как и люди вокруг». Она начала давить, на мгновение одернув себя, когда услышала скрип стола под своими руками. «Ах, это, девушку, кажется, покинул какой-либо интерес к беседе, нет, не я, но я знаю, кто это, и ответ тебя определенно сумеет удивить». Теперь в девушке напротив явно ощущалось неуместное веселье. «И кто же?» Она буквально надвинулась на девушку, смотря ей чуть ли не глаза в глаза. Ее удивляло, что девушка ее не боится, как часто бывает в подобных раскладах, но, возможно, у кейпа-властелина есть какой-то иммунитет к подобному. «Ты и нагоняешь. Ну, твоя аура-властелина. Что, ты?» несешь, сама мысль о том, что она, Виктория Даллан, слава, может быть властелином, вызвала в ней кипучую ярость, но она попыталась взять себя в руки. Мать ей всю плешь проест, если она устроит разборки прямо посреди населенной улицы и магазинов. «Моя сила работает не так», — выдохнула она, слегка отстраняясь и вновь окидывая округу взглядом. Вокруг определенно было сильно меньше людей, а те, что остались, явно снимали происходящее на телефон, заставляя ее фыркнуть от вида подобного. Нулевой инстинкт самосохранения, но она уже привыкла. Будь даже перед ними свирепеющий Лунг, явно бы нашелся идиот, решивший остаться неподалеку и заснять сенсацию. «Ну смотри, твоя сила говорит мне, я тебе нравлюсь, я же говорю». Пошел к черту, инвертируя посыл и отправляя его обратно тебе. Но ты не успокаиваешься и продолжаешь пытаться убедить меня, что ты мне нравишься. В итоге уже самой тебе продолжает регулярно прилетать чувство неприязни, тревоги, страха. Ну и все это вот в каком-то едином клубке, ибо твое «я тебе нравлюсь» тоже не совсем конкретное. Виктория аж подвисла от такого объяснения. Это явно звучало похоже на ее силу, но все остальное... как какая-то совершенно нелепая чертовщина. Но что она уловила конкретно, что в итоге, именно эта девушка ответственна за происходящее и решила сфокусироваться именно на этом. И потому, она схватила ее за воротник и взлетела вместе с девушкой на воздух, удерживая ту в подвешенном состоянии. Неожиданно ее привлек звук напитка, пьющегося через трубочку, и она с удивлением заметила, что тот все еще был в руках индифферентно смотрящей на нее девушки, и спокойно держащий свой стаканчик. «Знаешь, если бы я тебя сейчас отпустила, тебе бы явно не поздоровилось», со злым весельем отметила сама Виктория, начиная заводиться, видя такое пренебрежение к своей персоне. «Я бы посмотрела, что будет с репутацией девочки Славы после подобного». Девушка в ее руках лишь хмыкнула, совершенно не испытывая опасений. И Виктория была вынуждена признать, если перед ней действительно не бугай, то пусть она даже схватила злодея за дело, ей явно будут капать на мозги за излишние травмы, если вообще не смерть. При этом, чувство тревоги и страха внутри нее продолжало нарастать, и как бы она ни старалась перебить их какой-то внутренней бравадой или даже злостью, она ощущала, как они начинают брать над ней вверх. «Прекрати это», она явно поморщилась, пытаясь выйти на какой-то вразумительный диалог с Кипом. В крайнем случае ей, вероятно, придется быстро отправляться к СКП и оставлять девушку там, чтобы с ней уже разобрались они. «Что именно? Воздействовать на меня?» Буквально прорычала она девушке в лицо, которую такая реакция скорее развеселила, заставляя Викторию свирепеть лишь сильнее и сжимать девушку покрепче. «Повторяю, для этого тебе необходимо отключить свою ауру властелина», вновь индифферентно ответила девушка. «Я, не, властелин». Что-то среднее между криком и рыком вырвалось из нее, усиливая хватку на девушке, пока она не услышала звук рвущейся ткани, а мгновением позже девушка выскользнула из ее рук. Но не успела она нырнуть вниз вслед за ней, как ощутила, что девушка удерживается в воздухе, держась за ее ногу одной рукой. Выражение ее лица, при этом, совершенно не изменилось, а во второй руке все еще был стаканчик из какой-то местной кофейни. «Какого черта вообще? Что? В мои планы на сегодня не входило падать», — ответили ей, явно распознав во взгляде какой-то вопрос. Виктория лишь тихо рыкнула, подхватывая девушку перед ней на руки как принцессу и взглядом ища место для беседы поудобнее. Выбрав одну из крыш высоких зданий, она решила остановиться там. «Говори, говорю, да не это, что, черт возьми, ты делаешь, ты тупая?» Кажется, искренне поинтересовались у нее. «Я ведь тебе в самом начале объяснила, эффект моей силы буквально противодействие и работает он всегда. Ты прекратишь воздействие, прекратится и противодействие». Виктория, вновь уже было начавшая заводиться, замерла на вдохе и таки закончив его, попыталась взять себя в руки. «Звучит как какой-то бред, но силы ведь и так чушь собачья, не так ли? Ты это сейчас серьезно?» «Абсолютно. Моя сила распознала в твоей нежелательное влияние на меня», и вернула его обратно с противоположным посылом. «Очень много раз и продолжает до сих пор, пока твоя сила пытается долбиться в меня». Объяснение заставило ее лишь помассировать себе виски. «Какого черта?» Она попробовала притушить ауру, как часто делает, когда ее одергивает Ами или кто-то другой. «Ну, направление определенно верное, но ты скорее уменьшила радиус и интенсивность, нежели отключила. Да не могу я, она работает всегда. Взбешенно рыкнула Виктория, вновь делая глубокий вздох и пытаясь унять мысли. Чувства тревоги и страха в ней явно были ненормально высоки, пусть и умом она понимала их искусственность. Да, девушка глянула на нее явно с каким-то сомнением, но тут же неопределенно пожала плечами. Дальнейшее совершенно вылетело из сознания девушки Славы, она лишь осознала уже сам момент, по сути, пощечины, довольно мощной и хлесткой пощечины, которая даже, казалось, вышибла ее из сознания на секунду-другую. Придя в себя и собравшись, она ощутила, что помимо побаливающей щеки, у нее также болит правое запястье. Уже было хотев начать злиться, она ощутила, что ее ничего не тревожит. За исключением раздражения от боли, ее сознание было кристально чистым и ясным. Можно и не благодарить, перед ней сделали явно шуточный жест поклона. Воспринимай текущую точку как некий нулевой отсчет для своей ауры и старайся вернуться к этому. По сути, сейчас она выключена или настолько близка к этому, насколько это возможно без серьезных последствий, с некоторым смешком ответила ей девушка, вновь возвращаясь к своему напитку. Он там что, бездонный? Сама Виктория ощущала словно некий вакуум мысли. Что вообще только что произошло? Вот это хилое, хотя если приглядеться, не особо то и хилое, скорее из-за ее роста такое впечатление, девчонка ее ударила, да еще и так, что она даже не заметила этого. При этом, пробив ее барьер, какого черта, еще и все наведенные чувства явно исчезли. Но если девушка была ответственна за них, то она, вероятно, и легко может их убрать. Все же властелин, но тогда что за удар, какого хрена вообще, и почему у нее болит запястье? Последнее, она, кажется, спросила вслух. Потому что у тебя есть специфический барьер, девушку перед ней происходящее, кажется, искренне забавляло. Твой ответ звучит явно неправильно. Виктория вновь помассировала виски. Наличие барьера как раз должно обеспечивать отсутствие каких-либо травм или болей в ее теле, а не наоборот. Но это ответ, который ты получила. Действительно, лишь согласилась она, решив не усугублять свое непонимание, что ты вообще сделала. Дала тебе пощечину, девушка склонила голову в непонимании. Гррр, это я поняла. Какого хрена ты смогла мне ее дать и что она сделала? В то, что пощечина просто оказала отрезвляющий эффект, она не верила. У всего должны быть пределы, и в столь чудодейственный обычный удар ладошкой она определенно не верила. Явное какое-то кипское дерьмо. Пробила барьер и дала, а эффект уже озвучила. По сути, отключила твою ауру на недолгое время. Скоро, думаю, ты вновь ощутишь, как она начнет работу. И лучше внимательно следи за ней. Если обычные люди властелинское дерьмо могут и не заметить, есть те, кто и по жопе тебе за такое треснет, сказала ей девушка с совершенно невозмутимым видом, заставляя смотреть на себя еще пристальнее. Что, прости, она была практически уверена, что ослышалась. Ее сейчас отчитывали как ребенка, и почему-то ей вспомнился тонкий ролл. Ауру при себе держи, говорю, и все будет хорошо. Я понятно, оп, я сняюсь, явно издеваясь, девушка замедлилась, начав говорить с ней как с отсталой, что заставило ее саму лишь раздраженно вздохнуть и махнуть рукой, чтобы прекращала. Да поняла я, поняла, но с какого хрена ты взяла, что моя аура вообще имеет властелинский эффект? Ты серьезно? На нее вновь посмотрели, как на отсталую, только на этот раз уже без какой-то шутки или издевки. Твоя сила буквально заставляет обожать тебя, когда ты в благодушном настроении, и бояться, когда в свирепом. Как ты это еще обзовешь? Это временный и краткосрочный эффект. А ты это проверяла? С некоторым скепсисом ответили ей. Я не спорю с тем, что эффект по своей сути не особо сильный. Но если кому-то промывать мозги ежедневно даже очень слабым властелинским эффектом с посылом «я тебе нравлюсь», это навряд ли закончится хорошо. У тебя, например, дома или в школе все хорошо, что ты имеешь в виду? Слава тут же заняла защитную позу, но при этом внимательно слушала. Ну, психологических проблем ни у кого нет, депрессия там, психозы, истерики, срывы, какие-то странные интересы. В общем, что угодно, связанное с этим, тут она указала на свою голову, постучав по ней пальцем. У Виктории чуть не задергался глаз, но депрессия у отца давно. Мать так вела себя, вроде бы всегда. Эми вечно уставшая и раздраженная, но вроде бы с ней все нормально, с другими ребятами в школе, да и даже с пылхамами она контактировала сильно меньше, потому ей сложнее было заметить что-то подобное. Да и среди кейпов нормальность не то, чтобы в почете, учитывая, что нужно для Трипгера. Вижу, как минимум какие-то идеи есть. Это, конечно, может быть и не связано, а может и усугублять. Ты бы протестировала это. Если уж не знаешь сама, как или не хочешь обращаться в СКП с этим, то попробуй выбрать случайного человека, что тебе не нравится и с кем у тебя это взаимно, но с кем ты более-менее регулярно сталкиваешься. И без прямого внимания, начни целенаправленно давить его своей аурой с посылом «я тебе нравлюсь». Думаю, ты довольно быстро удивишься изменениям. Ты мне предлагаешь промыть кому-то мозги, Виктория вновь начала заводиться. Ну, исходя из твоей позиции, я вообще не права и это не сработает, не так ли? Девушка перед ней вновь наклонила голову. Действительно, Виктория видела два исхода. Права она, и такая проверка ничего бы не сделала, ну, кроме некоторых проблем с настроением выбранного человека на время, а если она не права, то она бы промыла мозги и убедилась в этом. Но какого черта? Сама разберусь. Как скажешь, дорогуша, девушка вновь весело хмыкнула, но ты бы это, не могла меня спустить вниз, ну или к СКП подкинуть. А то из-за тебя я слегка поиздержалась по времени. Слава вновь подвисла. Незадачливая злодейка сама просит ее доставить прямо к СКП. Какого черта? Ау, перед ее лицом помахали рукой, явно привлекая внимание. Какого черта? Озвучила она свою мысль. А конкретнее, в ответ девушка лишь приподняла бровь. На черта тебе к СКП? Ну, мне позвонили и вроде как назначили тестирование на сегодня. Типа, я, конечно... Могу и опоздать или вообще не явиться, но как-то некрасиво бы вышло, раз уж согласилась, не находишь. Виктория вновь попыталась увязать все происходящее. Так это эту девушку сегодня тестируют и ради этого Дин отправился в СКП, это она, вроде как, новый страж. Героиня вновь окинула собеседницу взглядом. Да, внешне девушка смотрелась хорошо, несмотря на черные тона в одежде, самой ей нравились более светлые или яркие, и явно со вкусом. Ну, за исключением порванной рубашки, отчего уже у самой Виктории дернулся глаз, ведь это ее рук дело. Пошли, поговорим по дороге. Виктория подхватила девушку, направляясь к одному из знакомых ей магазинов. Уж свою ошибку она исправить в состоянии, а там и познакомиться нормально можно, раз уж все равно она может подкинуть девушку. Глава 15. Знакомство с героиней Славы явно удивило Тейлор, хотя при этом она ощущала, что самые необычные эмоции сглаживал Кайзер для создания правильного впечатления. Но в целом, безусловно, забавный опыт, особенно учитывая, что из-за того, что Кайзер, по сути, заворачивал сигнал Сауры Славы обратно, то она властелинила саму себя, пусть и не сильно, но она буквально видела, как Виктория Даллан закипает перед ней, как кипятящийся чайник. Единственный раз, когда саму Тейлор изрядно тряхнула и она ощутила посильное вмешательство Кайзера, это когда она, по сути, рухнула вниз. И тогда именно он удержал ее эмоции и ее саму, ухватившись за Славу и передавая контроль ей, с нужным ответом, который вновь настроил Тейлор на подходящий тон беседы. За рубашку было несколько обидно, но под конец, Виктория сама потащила ее в магазин и помимо рубашки на замену, купила еще ей пару шмоток на вкус явно самой девушки, говоря, что подарок в честь их знакомства. В целом, она против не была. Примерно там же, они и познакомились уже нормально, пожав друг другу руки. Сверившись со временем, она прикинула, с какой скоростью они полетом доберутся до СКП и расслабилась, даже несколько наслаждаясь небольшой прогулкой по магазинам. Опаздывать ей не хотелось, а потому, учитывая всякие пробки, явно надо было выезжать чуть заранее. Но полет, тут пробок никаких и дорога напрямик, что, несомненно, удобно, и отказываться она не собиралась. Да и ощущался полет хорошо и приятно, ей понравилось, несмотря на позу принцессы. Правда, когда сама Тейлор предложила своей новой подруге, что все еще казалось ей странным, но с другой стороны, со слов Кайзера, подобное ее все еще ни к чему не обязывало и скорее обозначало ее общее положительное отношение к девушке, и в таком ключе, когда это не требует какого-то взаимного и глубокого доверия, называть кого-то своей подругой или другом, явно было легче, остаться на тестировании вместе с ней, то внутри Славы явно начали бороться какие-то противоречивые чувства. Но, видимо, любопытство победило и она, махнув рукой на что-то, пошла вместе с ней внутрь. «Здравствуйте, Тейлор Эберт, на тестирование сил». Именно тут, Виктория, кажется, поняла кое-какую неправильность, дергая ее за руку и слегка отводя, пальцем обвела свое лицо. А это, ну, маска, тут же как бы люди ходят, не только скпшники. Виктория огляделась, действительно отмечая в некоторых помещениях, особенной сувенирной части, ряд простых обывателей. А, не парься, я не планирую скрываться. Серьезно, открытый кейп, такая позиция, видимо, изрядно удивила девушку. Впрочем, Тейлор все еще относилась с некоторым сомнением к подобной идее, но решила положиться на Кайзера. Сколь бы странными его решения ни казались, но он явно не желал ей зла, и будет либо просто хорошо, либо весело и интересно, не так ли? Скажем так, ряд личных проблем, связанных именно с умалчиванием и сокрытием информации, потому действую от обратного. Тейлор неопределенно повела рукой. Ну, как скажешь, дело твое, но будь аккуратнее. Виктория на такой ответ лишь хмыкнула, явно не желая лезть глубже, но при этом по ней явно виднелся интерес. «Если интересно, можешь спрашивать», — ответила Тейлор, тут же вспоминая про свой пакет в руках и про местные правила. Она была на экскурсии в СКП, но, по правде говоря, уже довольно давно, но быстро пробежав взглядом, нашла искомое в виде штуки, где проверяют вещи, переносимые посетителями, прежде чем запускать тех куда-то внутрь. Вещь ненадолго укатывается куда-то, скрываясь от глаз, а затем также возвращается спустя недолгий промежуток времени, с другой стороны, делая круг. А неподалеку, видимо, сидит работник, ответственный за это, или скорее, просто визуальный контроль. Как слышала Тейлор, даже если все вокруг напичкать электроникой, психике человека куда проще воспринимать хоть какого-то человека. Потому всякие ночные сторожи-старики за копейки и актуальны. Защитят ли они что-то? Сомнительно. Но пустое здание или здание с охранником воспринимаются совершенно по-разному, даже если в обоих случаях будет сигнализация и куча всякой электроники. Виктория на это совершенно не отреагировала, видимо, уже привыкнув, у самой-то у нее ничего в руках не было. Серьезно, моя жизнь в любом случае в ближайшее время станет общественным достоянием при хоть каком-то усердии в поиске информации. Не лучше ли тогда рассказывать об этом самой, не дожидаясь, пока кто-то расскажет удобную им версию? Тейлор неопределенно повела плечом. Кайзер какое-то время уже по сути не транслировал ей полные предложения, которые ей необходимо говорить, лишь иногда подкидывая свои мысли и идеи, и если у нее возникало какое-то непонимание или смутное чувство вопроса, то в довесок прилетало объяснение. Как было и сейчас, когда Кайзер предложил позволить Виктории спрашивать и объяснил почему. И в целом, несмотря на то, что вспоминать обо всем произошедшем и тем более говорить, ей не особо улыбалось, но и правда, лучше она расскажет свою версию, пока школа или не дай бог Эмма не выдаст свою. Действительно, Слава весело хмыкнула, и я, кажется, начинаю понимать. Часто клеветали в школе на тебя, МММ. По-своему, полтора года травли группой лиц по сговору, в итоге никто никогда ничего не видел и не слышал, и было лишь мое слово, против слова группы популярных девочек. Травля – это хреново, Виктория, кажется, ушла в какие-то свои воспоминания. Тебе знакомо это слово? Виктория даже замерла как вкопанная на мгновение. То, что я сейчас популярная и вообще самая-самая, не значит, что я тупая и не знаю приземленных вещей, и что сама не могла быть жертвой травли когда-то раньше. Уже менее весело закончила под конец она. Серьезно, отзеркалила она более раннюю реакцию собеседницы. Ну, полагаю, навряд ли так же серьезно, как у тебя, и явно не так долго. Но в любом случае, в этом не было ничего хорошего. Да и порой в разных формах видела это в окружении и со временем старалась предотвращать подобное в меру своих сил и возможностей. Когда ты популярная девочка, это развязывает руки не только для плохих дел, уже с большим весельем отметила героиня. Ну, я рада, если благодаря тебе кто-нибудь избежал участи подобной моей, искренне ответила Тейлор. Она никому не желала пройти через то же самое, через что прошла она, разве что Эммис Мэдисон. А чем все закончилось? После Триггера поставила всех на место, явно на мгновение стушевалась девушка. Триггернула я в январе. Травля, полагаю, закончилась лишь пару дней назад. Виктория вновь окинула ее взглядом, притом полным скепсиса. Подруга, ты, конечно, прости, но сейчас ты вообще не выглядишь как жертва травли, да и вообще, как кто-то, кого можно затравить. Да ей-богу, тебя даже не смутило висеть в воздухе без точки опоры. Уже переходя на громкий шепот, добавила она, ну, давай скажем так, что пару дней назад я перегорела и решила, что если я сама себе не помогу, то мне никто не поможет. И начала решать свои проблемы. Тейлор с некоторым весельем вспомнила день, когда она под управлением Кайзера пришла в школу. Пару дней назад, не что-то связанное с Уинслоу, на мгновение нахмурилась Виктория. «Да, тебе что-то известно, ну, можно сказать и так, я слышала, что там были какие-то разборки». Под конец ее речь замедлилась, словно она начала что-то переосмыслять или осознавать. «Погоди, ты же сейчас страж, ну, официально по крайней мере, вроде как да, ты уже знаешь остальных стражей, нет, никого, серьезно, тебе не сообщили?» Возмущение Виктории явно можно было черпать ложками. «О чем, не думаю, что мне можно говорить. Проще дождаться, пока тебя официально всем представит, вероятно, это даже сегодня будет». Героиня явно в недовольстве поджала губы, о чем-то задумавшись. Тейлор на подобное поведение лишь пожала плечами и бросила взгляд на ресепшн, с которого на них периодически поглядывали. Тут она скорее ощутила, нежели заметила приближение. Смутно знакомое чувство, которое Кайзер обозначил местным властелином, который, судя по всему, Галланд. Правда, ей казалось, что это технарь со странными способностями, но Кайзеру она доверяет больше, чем официальной сводке СКП, которая явно умеет заметать нелицеприятные факты не хуже, чем Уинслоу. А затем и на глаза попался знакомый образ рыцаря-героя, направляющийся к ним. «Еще раз привет, Вики», — махнул он явно заметивший его Виктории, а затем уже обратился к ней, протягивая руку. «Без обид, без обид», — Тейлор пожала плечами и ответила на рукопожатие. В целом, она еще тогда поняла позицию СКП, хоть ей она особо и не нравилась, но как она понимала, такая проверка действительно должна быть довольно мягкой и вообще незаметной, и при этом, по-своему, они действительно правы, учитывая, что Кайзера вполне можно рассматривать как высокоуровневого властелина, расположившегося в ее теле, и от этой мысли она слегка прыснула в кулачок. «Что-то смешное», — с легким непониманием спросил Галланд. «Да так, кое-что вспомнила, не обращайте внимания, мы идем на тестирование». «Верно, заодно и там же познакомимся с другими стражами, которых пригласили и посмотреть, и принять потенциальное участие в тестировании. Ты, надеюсь, не против?» «Да вообще без проблем», и ее ответ, кажется, действительно расслабил парня перед ней, судя по легкому облегченному вздоху. «Ну и думаю, ты и так в курсе, кто я, но все же представлюсь. Галланд, член стражей», тут он сделал легкий, явно средневековый поклон. «Тейлор Эберт, полагаю, тоже член стражей, и буду известна как Фортуна». Тейлор хотела было отзеркалить реверансом, но не была уверена, как тот делается, но Кайзер ей, конечно же, подсказал, что она тут же и оформила. «Серьезно, уверенная имечка», — хмыкнула героиня рядом. «И это говорит девушка с именем Слава?» На эту ремарку Тейлор со смешком, сама Виктория лишь закатила глаза. «Туши, но действительно, почему именно такое имя?» — уточнил Галланд. Тейлор явно не могла ответить в духе «Кайзер в этом определенно видит какую-то глубокую и не очень понятную мне шутку, хоть ей и очень хотелось, но ее бы явно не поняли на многих уровнях, начиная с имени Кайзера», но недолго подумав, она, в принципе, и сама смогла найти объяснение под легкое веселье своего сожителя. «Что бы ни происходило, я в любом случае из этого выйду победителем», все же сформулировала мысль она. «Знаешь, излишняя самоуверенность может быть очень опасна», решил предостеречь ее герой. «Это не уверенность, это знание». Пророк, Галланд даже замер, бросив на нее более серьезный взгляд, да и Виктория явно уставилась в ожидании. «Нужно ли быть пророком, чтобы сказать, что завтра наступит?» Лишь хмыкнула Тейлор. «Как вы вообще пересеклись?» Видимо, решил перевести тему Галланд, уже направляясь куда-то вглубь здания, постепенно явно уводя их на подземный уровень. Виктория неожиданно отвернулась, начав насвистывать что-то вроде «совершенно не привлекаю внимания». «Что ты опять натворила, Вики?» «Что сразу я?» Неожиданно бросилась в нападение сама героиня. Я ощутила странное воздействие, подумала, что рядом Кейп. Как подумала, нашла источник. Тут она бросила взгляд на Тейлор, где-то в процессе поняла, что, видимо, была не права, ну а там и познакомились. И вот мы тут, вновь состроила совершенно невиноватое выражение лица Виктория, гордо задрав свой носик. «Все с тобой понятно», вздохнул и махнул на нее рукой страж. «Надеюсь, тебе она особых проблем не доставила». Ну, знакомство явно было не самым обычным, но Виктория девушка яркая, полагаю, во всем, так что ничего страшного», с легким смешком заметила сама Тейлор, отслеживая реакцию Виктории на сказанное и которой ответ явно понравился. «Видишь, все круто». Тут она чуть было не вздрогнула, но вновь Кайзер удержал ее. Она совершенно не ожидала того, что героиня ее резко и довольно тесно обнимет. С физическими контактами последние, длительное время у нее были проблемы, и обнималась она лишь с отцом. Да и то, за последние дни, как бы не чаще, чем за последние пару лет. Тут ей Кайзер вбросил очередную, на ее взгляд, явно сомнительную идею, но, с другой стороны, наверное, веселую, если героиня действительно смутится. «А ты любишь тесные контакты?» Буквально промурлыкала она Виктории на ушко, томно дыша при этом. Тут ей сильно подыгрывал Кайзер, сама бы она сгорела от стыда даже с его помощью. Героиня тут же отдернулась от нее, чуть ли не вжимаясь в противоположную стену. «Какого черта?» Тут Тейлор перестала сдерживаться и дала себе волю отсмеяться, ибо реакция девушки из новой волны явно того стоила, несмотря на все ее внутреннее смущение. «Думаю, со стояком ты быстро найдешь общий язык», с какой-то удрученной улыбкой отметил страж. Виктория же приблизилась, опасливо поглядывая на пытающуюся отдышаться Тейлор. «Если подумать, думаю, ты прав. Она, скорее всего, даже может быть гуру для него». Глаз Виктории, кажется, дернулся от осознания подобного. «Серьезно?» Галлант аж полностью остановился и повернулся. «Она вообще королева невозмутимости и при этом может дичайшую чушь втирать, не меняясь в выражении лица, и поди угадай, что за этим скрыто. Она, черт возьми, висела в воздухе без опоры, и ее это даже не смутило. Она даже продолжала что-то потягивать из стаканчика». Возмущенно цыкнула героиня, припоминая их совсем недавнее знакомство. «Что, прости?» Галланд вперил в нее взгляд. Без комментариев, тут же ушла она в защиту. Недолго побуравив свою явно подругу, а исходя из их общения, ей казалось, что они явно знали друг друга как минимум неплохо. Тейлор полагала, что подросткам-героям, вероятно, как минимум удобно быть знакомыми друг с другом и есть что обсудить. Страж лишь тяжело вздохнул и продолжил их путь, при этом бросив взгляд уже на нее. «Все точно нормально, вообще огонь», — решила она подыграть. «Летать вообще круто, как оказалось. Особенно когда косплеишь принцессу, находясь в крепких, уверенных руках отважной героини, обхватив себя руками, она сделала какое-то неопределенное движение, которое не смогла сама верно идентифицировать, но окружающие, кажется, его поняли как нужно». И Виктория вновь уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Я с тобой больше летать не буду». «Тьфу, неженка», — гордо заявила Тейлор, задирая подбородок и показательно отводя взгляд в сторону. «Да, она определенно сойдется с этим придурком», — явно для Галланта ответила Виктория, весело хмыкнув. «Ну, одного стояка как-то пережили. Как-нибудь и к его женской версии привыкнем, полагаю», — хмыкнул в ответ страж, при этом иногда бросая на нее взгляды и явно что-то проверяя. Чем дальше они шли, тем чаще Тейлор видела не столько различных офицеров СКП, сколько обычных офисных работников, при этом отмечая, что до сих пор, по сути для ее насекомых, путь в здание был заказан и полагаться приходилось исключительно на свои органы чувств, ну и на тех насекомых, что спокойно существовали за пределами огромного комплекса СКП. Хотя, кажется, смутно Тейлор ощущала довольно концентрированную группу насекомых примерно по радиусу их направления, но они были сильно ограничены и не могли обследовать пространство вокруг. «Мы как-то долговато идем, ну, там проходили последние приготовления, так что меня попросили небольшой крюк сделать, но в любом случае подземный полигон для тестирования находился на приличном удалении. Мне казалось, тренировочный полигон СКП вообще наземный, а тот ангар, как бы да, но он несколько устаревший. Пару лет как оружейник вместе с драконом организовали более укрепленный подземный, по сути, вмуровывая ангар поменьше под землю, а наверху что-то вроде туристической зоны и тренировочной площадки для самих скпшников осталось. А если что-то действительно серьезное нужно, там в любом случае лучше уже на вышке тестировать. Там недалеко от выхода на воду есть сверхукрепленная площадка, и это по стандартам оружейника. И даже если что-то покинет ее пределы, то сделает это прямо в океан. Но у нас, вроде бы, ничего подобного на сегодня не намечалось. Тут страж бросил взгляд на нее. Насколько мне известно, нет, в ответ она лишь покачала головой. А что вообще конкретно планируется тестировать? Я, честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что поняла твою силу. У Тейлор, насколько мне известно, и не одна сила. Можно сказать и так, серьезно, и какие? Ну, первое, постоянное, контроль над насекомыми и ряд вторичных, связанных с этим, вроде огромной многозадачности. Второе, если это можно так назвать, скорее механизм противодействия, не делающий ничего конкретного, но на любой фокус, что решат применить против меня, он сделает что-то в ответ, либо выдаст мне какую-то подходящую возможность. Подожди, что? Звучит как какая-то высокорейтинговая хрень Козыря, разве нет? Виктория бросила испытующий взгляд на Галланта. Ну, я и сам мало что знаю, но звучит именно так. И хочу напомнить, что при этом попросили всех стражей принять потенциальное участие в тестировании. И, вероятно, если и не все, то ряд наших героев из протектората также будет. Серьезная заявочка, подруга, словно бы впервые увидев, героиня явно окинула ее новым взглядом. И это вы еще не знаете, что было вчера вечером, решила добавить интриги сама Тейлор. И что было вчера вечером, сузив глаза, приблизилась к ней Виктория, явно желая узнать этот секрет. Большой-большой секрет СКП и протектората, разводя руки в стороны и тем самым как бы показывая, насколько большой, и явно намекая, что прямого ответа давать не планирует, на что Вики лишь отстранилась, закатывая глаза. Можешь спросить оружейника или мисс ополчения, если они ответят. Как по мне, секрета в этом нет, но у них явно может быть свой взгляд на некоторые вещи. Тут ее пробрало на смешок, представляя реакцию окружающих, если бы информация о ее победе над Эйдолоном разошлась. Ну да, мистер Технарь до мозга костей и мисс исполнять приказы мое призвание явно лучшие кадры для подобных расспросов. Вот если бы Штурм знал, протянула она, посматривая то на Тейлор, то на Галланта. Ну я с ним не виделась, но, может быть, они и сообщили остальным эту информацию, а может она осталась только между ними. Максимум что могу сказать, она заметила, как Галлант явно замедлился и приблизился, а Виктория и вовсе пристроилась практически в упор и рукой изобразила, что старается уловить каждое слово. Это связано с героями Триумвирата, хмыкнула она, видя как меняется выражение лица героини, сначала на шок, непонимание, потом осознание и удивление. «Что, ты знакома с Триумвиратом?» Буквально возникнув перед ней и схватив ее за руки, Слава вперила в нее взгляд. «Ну, знакомо громкое слово, но определенно виделась с большей их частью и оставила после себя весьма определенные впечатления, специально выбирая максимально обтекаемые формулировки, при этом говорящие о многом и ни о чем одновременно». Тейлор веселилась от реакции своих слушателей. «А не врешь ли ты случаем?» «Ты, безусловно, можешь считать и так», не повелась она. «Тьфу ты, интригантка чертова», отстранилась Виктория, явно в раздосадованных чувствах, среди них хотя бы была Александрия. «Была», кивнула благодушно Тейлор. «И какая она?» Слава на максималках, буквально оскалилась она, вызывая какое-то глубокое возмущение в своей новоявленной подруге. «Ладно, мы пришли», одернул их Галланд. «И правда, перед ними была какая-то огромная, для подземной-то части, стена, в которую вела совершенно небольшая, относительно стены, дверь. Страж приложил какой-то пропуск и на двери что-то пискнуло, сменив пиктограмму на зеленую, и дверь явно отворилась, пропуская их, а затем сама закрываясь за ними. Внутри было, наверное, монументально, действительно огромное помещение. Ближайшая ассоциация у нее была со спортзалом, но это как если считать, что знакомые ей спортзалы, сельский уровень, а перед ней предстал тот, в котором тренируются спортсмены мирового уровня. И то, возможно, не дотягивало бы. Все казалось каким-то высокотехнологичным, словно само это помещение было из какого-то будущего, но при этом, что конкретно вызывало в ней это чувство, она не понимала. Скорее, общая атмосфера, еще недолго пройдясь по несколько огороженным пространствам, но при этом осознавая, что они находятся все еще в том одном огромном помещении, по сути где-то вдоль его стен, они приблизились к большому скоплению людей, среди которых Тейлор заметила ряд людей в белых халатах, одетых явно поверх офисной одежды, которую она видела на некоторых сотрудниках СКП ранее, а также кучку стражей и героев протектората, которые теперь заметили их. А вот и наша гостья, Фортуна, представила ее мисс ополчения. «А маски не должно быть», уточнил один из сотрудников в халате. «Девушка явно желает быть открытой накидкой», уточнила она, адресуя вопрос уже ей самой. «Да, это так, Фортуна, она же Тейлор Риберт. Прошу любить и жаловать», и вновь исполнила легкий реверанс. «Хозяин-барин, Мы пойдем тогда и сделаем последние необходимые проверки, и вы тоже подтягивайтесь», — кивнув своему коллеге, они разошлись в разных направлениях из помещения. Виста, без маски, юная героиня явно огляделась, прикидывая, кто находится в помещении и может услышать. «Мисси, рада знакомству, нам явно не хватает позитивно настроенных девушек в коллективе. Что есть, то есть, Стояк, он же Деннис. Надеюсь, то, что я слышал о тебе, правда», — манерно поклонился парень в костюме из часов. «Кедвин, технарь с пока неопределенной специализацией». Без маски Крис, слегка скомканно представился второй из парней в силовой броне, помимо Галланта. «Эгида, лидер стражей, в жизни Карлос, рад знакомству и надеюсь, что мы поладим. Мы уже знакомы, но без маски, Дин, мой парень», — очень громким шепотом сообщила веселящаяся Виктория. На это заявление юная героиня явно закатила глаза и что-то неразборчиво пробурчала. «Что ж, мы рады, что вы познакомились. В сегодняшнем тестировании также изъявили желание принять штурм». Мисс ополчения махнула рукой в конец их закутка, где за столом, попивая чай, сидело несколько героев, и каждый из них махнула их в группе. «Батарея», — на девушку рядом со штурмом, и «Скорость», который сидел также за тем же столом. «У кого-нибудь из присутствующих есть какие-нибудь вопросы? А что за тестирование это такое, которое требует столько кипов?» — спросила Виста. «Насколько нам известно, у Фортуны сила, которую проще всего описать как противодействие. Перед ней находится обладатель какой-то силы, вероятно, угрожающей ей, и она получает какое-то средство для противостояния этому. Это, в данный момент, рабочая версия. Есть что добавить?» Мисс ополчения бросила взгляд на Тейлор. «В принципе, нет. Разве что есть еще постоянная сила, связанная с контролем над насекомыми. Да, это мы тоже планируем проверить. А не жирно ли как-то?» — деланно удивился Стояк. «В лотерее бывает лишь один главный победитель», — утешающе похлопала она Стояка по спине. «Ну вот, мой максимум — подкинуть стул, заморозить его и сесть на него. А тут гребаный джекпот», — явно деланно приуныл Деннис. «Что вообще значит получает средства?» — спросил Кедвин. «Могу получить силы бугая с вытекающим высоким рейтингом движка. Могу пробивать различные барьеры. Может, еще чего необычного могу. В случае вот славы», — указала она на героиню, стоящую рядом с ней, — «ее аура просто начала работать против нее самой». «Серьезно?» — удивился Дин. «Ага, неприятное чувство, по правде говоря», — поморщилась Виктория. «Но звучит как-то очень сильно и удобно», — подытожил Кедвин, потирая подбородок и что-то прикидывая. «Ну, это не кнопка, чтобы победить, нажми тихо». Тейлор не уверена, что поняла отсылку, если она и была, хотя ребята, кажется, поняли. В отличие от старших героев, но тем хватило и общей концепции, как и ей самой. «Но скажем так, если есть что-то явно чрезмерно эффективное против меня, я, можно сказать, по-своему выравниваю свои шансы в противостоянии, прямо или косвенно, подтягивая либо себя до нужного уровня, либо опуская оппонента до своего». Мисс ополчения явно делала какие-то пометки в своем блокноте, а оружейник стоял у компьютера и чем-то занимался там, не обращая на них внимания. «Знаешь, ты не дала повода считать это чем-то несерьезным», — заметил Стояк. «И не собиралась», — хмыкнула она. «Ты помнишь, какое имя я себе выбрала?» — приподняла она бровь. «А, ну да, конечно, любимица богов, не иначе. О, повелительница удачи, отсыпьте и нам крохи со своего стола, чтобы я смог сегодня выиграть в лотерее хотя бы средний приз», — натурально распластавшись в поклоне, Стояк, пока говорил, продолжал совершать один поклон за другим, пока остальные ребята явно веселились, а мисс ополчения лишь вздохнула при виде этого. «Твоя удача в знакомстве со мной. Дозволяю встать, и когда обзаведусь костюмом, носить его подолы», — с барской руки махнула Тейлор, явно наслаждаясь происходящим шоу. «О, моя госпожа, с превеликим удовольствием», — уже чуть ли не ржал Стояк, но продолжал отыгрывать свою роль, поднимаясь на ноги и совершая очередной манерный поклон. «Вольно, служи достойно своему народу, и награда не заставит себя ждать», — вновь махнула ему рукой Тейлор, сама кое-как сдерживая улыбку. «О, на что ничтожный я смеет рассчитывать?» — продолжая гнуть спину, спросил Стояк, уже даже не смотря на нее, но его плечи явно дрожали. «Конечно же, на мое прекрасное настроение. Что еще может быть большей удачей?» — уже начала смеяться Тейлор, а Виста подошла к Стояку сзади и не сильно пнула его по ноге. «Шуты гороховые», — закатила она глаза, но при этом явно улыбалась. Ладно, вы тут закончили, пора идти. Сначала по плану тестирования с насекомыми. Глава 16. Проверка с насекомыми прошла в целом штатно. По сути, именно то, что и ожидается от нового кипа. Единственные затруднения вызвало определение радиуса действия, но несколько офицеров удалились от СКП с расположенными на них насекомыми в противоположные стороны, и девушка должна была сказать, когда потеряет контроль над ними. Немного повозившись с точностью определения, пришли к значению в 197 метров, которое, со слов девушки, не всегда стабильно, и бывает чуть больше или чуть меньше. Немного поэкспериментировав с вариантами, они изменений добиться не смогли, хоть и очевидное предположение в виде состояния стресса было, нередкое явление в виде усиления сил или более ее ясного понимания в критической ситуации, ему как технарю это было более чем знакомо. В спокойной обстановке работать хорошо и приятно, но в серьезном сражении мозг порой захлестывают идеи, что не пришли бы в обычной ситуации, и некоторые из них даже можно привести в действие здесь и сейчас, что весьма полезно, но загвоздка вышла в том, чтобы вызвать этот самый стресс у девушки. Даже получив от нее согласие и введя ей более эффективный аналог эпинефрина, результата они не добились, что-то в ней явно менялось, но это скорее выражалось в общем повышении тонуса, чем в каком-то внутреннем напряжении. В целом, на препараты так не было особой надежды, но, если согласие есть, почему бы и не проверить. Дальше шла одновременно и более сомнительная часть, и при этом более интересная ему, если все же окажется успешной. Девушка явно либо умеет технарить на каком-то низком уровне, либо просто обладает каким-то интуитивным пониманием техники, если, никогда не занимаясь подобным, на ходу смогла собрать пусть и простенький, но все же прибор. Даже сейчас выдаён все необходимое каждому из стражей, никто кроме Кедвина, вероятно, и не смог бы сделать что-то похожее. Сам он в данный момент находился в отдельном помещении, расположенном вблизи от импровизированной мастерской с рядом дополнительных камер для лучшего обзора. В общий же зал будет выводиться, по сути, лишь запись с основной камеры, пусть и с возможностью переключения на другие, но, как он уже давно знал, как бы стражам не было интересно посмотреть на чужое тестирование сил, проверка на технарство особо никого не интересовала, ведь для этого необходимо понимание происходящего. В ином случае, это не быстрый и просто непонятный процесс для наблюдателя, как подсказывал ему опыт наблюдения за подопечными. «Мистер оружейник, изучать мою поделку будете ведь непосредственно вы», с какой-то странной интонацией, которую его датчики не смогли верно распознать, спросила девушка, продолжая улыбаться. «Ехидничает», уловив паузу в его размышлениях и поняв, с чем она связана, ответила ему дракон, что также наблюдала за процессом тестирования. «Верно, что-то не так», сам он хоть и все еще испытывал некоторое предубеждение к девушке, но позже в любом случае будет силовая часть тестирования, где и станет понятно, может ли она что-то показать в прямом столкновении или нет, а сейчас можно сосредоточиться на других вещах. «Да так», покачала та слегка головой, окидывая взглядом стол перед собой, «можно мне ферромагнитную жидкость и красители?» Колин слегка удивился подобному выбору. Не то чтобы это был бесполезный материал, но его сила, как у и ряда других технарей, предпочитала что-то более твердое и стабильное. Он, конечно, мог придумать, как ее использовать, но словно в любой ситуации он мог придумать более простые аналоги, что неэффективно усложняло процесс. «Тебе это необходимо, если вы хотите увидеть что-то интересное?» «Да», при этом девушка уже начала что-то делать. Какие-то предметы разбирались, некоторые шнуры разрезались, обнажая провода под ними, хотя те и отдельно лежали, но и они не избежали внимания, и много иных различных операций. Пока парочка лаборантов ушли за запрошенным, они с дракон пристально наблюдали, мимолетный взгляд на стражей дал понять, что там заинтересованно смотрел лишь Кедвин, остальные потеряли интерес спустя минут пять, переключившись на беседу и лишь иногда возвращая внимание к экрану с трансляцией, за действиями девушки. И, на удивление, все было слишком просто и понятно. Обычно технари даже на начальных стадиях могли провернуть что-то такое, что другие повторить не могли, и именно это вызывало проблемы в воспроизведении технологии. Может, все изменится после получения запрошенных материалов, но, судя по всему, нет. Даже спустя 30 минут, в течение которых девушка чего только не делала с подготавливаемыми материалами, довольно резво и уверенно, как был вынужден признать он, даже замочив провода в этой самой ферромагнитной жидкости и зачем-то нагревая все это на одном из этапов. А затем, видимо, наступил финальный момент, где она якобы аккуратно выстраивала какую-то конструкцию на столе, очевидно привлекая всеобщее внимание буквально освобождающимся столом. Все ненужное она отодвинула на самые края, хоть раньше это ее и не беспокоило, а остальное расположила в одной ей понятном порядке, но свободное пространство прямо по центру и рядом с ним откровенно выделялось, даже стражи вернули свое внимание. И вдруг девушка резким движением сгребла все в одну какую-то бесформенную кучу, которая почему-то не становилась этой самой бесформенной кучей. И через пару секунд девушка уже держала в руке какого-то странного вида черный куб, словно готовый растечься в любое мгновение, но после внимательного взгляда, очевидно, не планирующий этого делать, и просто пребывая в своем таком состоянии течения на постоянной основе, поддерживая общую форму без каких-либо проблем. «И что это?» – спросил он в динамик. Девушка ответит не сразу, сначала взяв красители, к которым ранее так и не притронулась, и раскрасила каждую из сторон этого черного куба, что довольно резво впитал краску, приобретая более чем отчетливые цвета на каждой из своей граней, на каждой из которой уже более чем очевидно вырисовывались по 9 квадратов, хотя он их распознал и раньше, вызывая определенные догадки. «Супер Рубик! И для чего это?» Игрушка, наклонив голову, спросит девушка у него, тем самым слегка озадачивая. «Она развлекается, Колин. Думаю, она и не ставила цели сделать что-то серьезное, а просто потехнарила, как ее и просили. Внешние навыки более чем очевидны в процессе, но выглядит эта игрушка явно необычно, и судя по всему, я бы вполне могла ее повторить». «Спасибо», — слегка кивнул своей собеседнице головой оружейник, получая в ответ улыбку. «Для чего приставка «супер»? О, это просто». Тут девушка как-то странно схватила этот самый кубик, и резким движением пальца заставила одну из его граней вращаться на довольно большой скорости, а затем вторую и даже третью, удерживая за бока, и, судя по всему, никак этим не мешая процессу, хотя поверхность явно была не слишком стабильна, учитывая, что пальцы девушки немного продавили грани куба, а затем повторила процесс, заставляя крутиться также две нижние боковые грани, и то, что вращение шло одновременно по вертикали и горизонтали, судя по всему, этот куб совершенно не волновало, когда обычный просто бы отказался вращаться при подобной попытке, а затем, остановив нижнюю, повторила подобное с верхней гранью, очевидно, запутывая игрушку. Хотя возможности подобного вращения выглядели довольно интересно и заинтересовали его. Супер он потому, что их много, тут девушка надавила на куб в каких-то странных местах, выстраивая некую сомнительную конструкцию руками, и куб резко стекся в треугольник. Точно такую же игрушку, но в ее треугольной версии, при этом уже будучи запутанным. И вот это уже выглядело интересно, сможете найти и собрать одновременно более 5, сделаю что-нибудь еще интересное, с явным весельем отметила девушка, но оружейник уже не обращал на это внимания, вглядываясь в то, что видит, а также прокручивая на визоре видеозапись произошедшего и пытаясь анализировать увиденное, как и, судя по всему, притихшая дракон. Спросишь у нее, в чем конкретно сложность. Уже давно известно, как собирать любые формы кубика Рубика, так что сложность, по сути, в поиске остальных форм, но девушка явно уверена, что и сборка должна доставить проблемы. Какая именно проблема со сборкой? Любое вращение влияет на каждую из форм. Мисс Эберт явно поняла суть вопроса, озадачивая героев уже сильнее. Если допустить, что фигур не менее 5, это сильно повышало общую сложность сборки, хотя все и зависело от взаимосвязи при движении, но что-то ему подсказывало, что собрать один вовсе не значит, что и другие соберутся сами по себе, и добавление каждой новой собираемой фигуры к уже собранным будет ощущаться более чем проблемным, а собирать сразу 5 нужны расчеты. Но куда больше его смущало то, что он, вроде как, мог повторить результат, если все, что он видел, было верно, разве что финальная часть выглядела странно, ощущаясь скорее неким фокусом, но при этом все еще не понимал, как возможен такой результат, ряд принципов которого ему явно был неизвестен. Но тут в любом случае необходима проверка, как его личная, так и от дракон для точности результата, и в том, что проверка будет, он не сомневался, вероятно даже, уже в процессе. Странно, что такое, отвлекся он, поймав озадаченное выражение лица дракон. «Я повторила все в точности, но на финальном этапе детали не собрались в единую фигуру, впрочем, как это и должно было быть по логике. Но у мисс Эберт они явно собрались. «У вас же тут нет еще камер под другими углами?» «Да, очевидно, уже проверив все текущие», — спросила она слегка расстроена. «Нету, но результат странный. Судя по наблюдениям, все выглядело воспроизводимым. И насколько мне известно, у технарей нет какого-то такого финального этапа, на котором ничто собирается во что-то чудесным образом. Повторение чужой технарской работы стопорится сильно раньше этого момента, либо ты внешне можешь повторить весь результат, но работать оно просто не будет. Тут же все выглядит необычно. Учитывая, чем я занимаюсь, я определенно в курсе», — дракон определенно веселилась. «Действительно, Фортуна, вы не совершали каких-то дополнительных операций, незамеченных нами? Возможно, не могли бы вы их озвучить и сказать, в какой момент времени они производились? Я подумаю об этом, если вы сумеете собрать минимум три формы». Улыбка девушки была до ушей, и в данный момент это вновь начинало раздражать оружейника, ведь девушка явно воспринимала все это как какое-то баловство. «Фортуна, мы тут не в игры играем». «Да, ну в любом случае, мне технарство не интересно, хоть я его и понимаю», — спокойно отмахнулась девушка, вызывая в нем кратковременный ступор. «Что вы имеете в виду?» «То, что и говорю, я могла бы всем этим заниматься, но мне это не интересно, понимаете?» «Скучно. Не хочу. Занимайтесь сами. Игрушку я вам сделала, играйте, изучайте, делайте что хотите. В общем, что от меня еще то нужно? Или этого для вашего тестирования недостаточно?» Наклонив голову, спросила она. Колин даже растерялся с ответом. В его голове сказанное просто не укладывалось. «Девушка может заниматься технарством, но просто не хочет. Вы можете сделать что-то более серьезное?» Все же, собрав мысли в кучу, озвучил их. Такое все еще можно было оценить, но обычно это было хоть что-то применимое либо быту, либо в защите нападения в случае сражения, и на эффективности чего можно было делать какие-то выводы. «Но какая может быть эффективность у игрушки?» «Могу, но не буду». «Все, совершенно не меняя ни тона, ни позы», — продолжала она. «Мисс Эберт», — в динамике раздался голос дракон, — «рада с вами познакомиться, это дракон. Я также наблюдала за вашей работой вместе с оружейником, прошу его простить, он просто слишком сильно любит свое дело и ему трудно понять вашу позицию. Но могу ли я поинтересоваться, чем вызвано ваше нежелание этим заниматься?» «Я тоже рада знакомству», — и, отвесив реверанс, продолжила: «я, вроде бы, озвучила причину, не вижу в этом интереса, мне просто скучно. Безусловно, можно возиться в мастерской сутки напролет, и я более чем признаю, что кому-то это может нравиться, но это просто не мое, понимаете? Я понимаю большую часть того, что вижу в той или иной степени, но желание технарить мне это совершенно не добавляет. Может, иногда и буду делать какие-нибудь забавные игрушки, но очень сомневаюсь, что буду заниматься чем-то более серьезным на этом поприще. Оставлю лучше это таким мастодонтам технарского мастерства, как вы с оружейником». Фортуна закончила свою речь, на протяжении которой была с легкой, словно слегка уставшей улыбкой. «Хорошо, спасибо за твой ответ, Фортуна, думаю, я понимаю. О, кстати, сам оружейник ведь меня должен более чем понимать, разве нет? Что ты имеешь в виду?» Колин решил включиться в разговор, когда упомянули его. «Ну, у вас одного из лучших технарей протектората, если не всего мира, имеется подопечный технарь, до сих пор не разобравшийся в своей специализации. У меня сильные сомнения в том, что, если бы вы приложили к этому достаточно усилий, что все равно не смогли бы выяснить желаемое. Но вам ведь просто не очень интересно, всегда есть что-то более интересное и важное из личных проектов, чем тратить время на такое, не так ли?» Девушка уже вернулась к тому тону, что заставлял оружейника стискивать челюсти, когда ему приходилось слушать девчонку в офисе. «Мисс Эберт, прошу, незачем пытаться устраивать конфликт на ровном месте. Определение специализации технаря – процесс не самый простой и далеко не у всех быстрый, учитывая многообразие всего вокруг», — быстро продолжила дракон, еще до того, как успел начать отвечать он сам. «Да неужели?» – хмыкнула девушка, явно не желая успокаиваться. «У вас имеются записи из мастерской Кедвина, если он, конечно, не против». Оружейник вновь озадачился. «Она что, хочет прям тут, на ходу определить его специализацию?» «Это, безусловно, показало бы ее куда как более глубокое понимание всего процесса, но подобное самомнение его более чем раздражало. Кедвин дал разрешение. «Ты уверена, что хочешь заниматься этим сейчас? Да это не займет много времени», — отмахнулась она, беря планшет, спущенный одним из дронов, что с недавнего времени тут были на постоянной основе, и уже начиная активно там что-то листать. Пару мгновений спустя, оружейник был впечатлен. Девушка, явно сходу определив достаточно технологичный планшет, уже запустила 4 параллельные записи и пролистав их до момента, когда Кедвин что-то начинал делать, продолжала открывать новые записи одну за другой, при этом не открывая взгляда от экрана, вглядываясь во множество мелких окон видеозаписи, явно используя особенности своей многозадачности на максимум. Весьма эффективная вторичная особенность силы. Какое-то неприятное чувство поселилось в его животе, когда девушка начала ставить некоторые из видеозаписей, которые уже не просто смотрела, а активно проматывала, ища конкретные моменты, на паузу. «Вы ничего не замечаете? Все моменты с паузой касаются разборки Кедвином его снаряжения», — ответила дракон. «Верно. Но вопрос в другом. Часто ли вы разбираете свои изделия, свою броню там, или алебарду, на какую-то сиюминутную хотелку?» Мисс Эберт обратилась явно к нему. «Ни разу», — был вынужден признать он, когда догадка, кажется, начала зарождаться в его сознании. «А вы, мисс Дракон, редко и в основном устаревшие или уже непригодные к использованию?»